Глава 4. С исчезновением Векшина жизнь в 46-й квартире почти заглохла. Один только Петр Горбидоныч не унимался, вникая в причины. То чрезмерного гудения манюкинского примуса, то непозволительного в ночное время скрипа входных дверей. Ежедневно развешивал он исправленные и дополненные постановления на все случаи семейной и общественной жизни. И правду сказать, сам поражался готовности человеческой натуры ходить в струнке от постоянного опасения нарушить какое-либо примечание к соответственному параграфу. Естественно, административное величие Петра Горбидоныча несколько омрачалось отказом соседки. Но и тут он лишь затаился до поры, как поступил бы полководец перед осажденной крепостью. Путем хитрейших умозаключений, а однажды и проследив якобы из-за случайного совпадения маршрутов, Чекилев сам, еще прежде всяких слухов, дознался до правды. Зина Васильевна навещала Векшина, стояла в очередях, добивалась свиданий и передач. В том и состояло ее убогое счастье, чтобы беспрестанно жертвовать собою для Векшина, бесчувственно, в странном оцепенении принимавшего ее дары. На свиданиях он скользил по ней рассеянным взором и, расспрашивая о посторонних новостях, ни разу не проявил любопытства к причинам ее бесконечной заботливости. Ни смешной тоски своей, ни напрасных надежд ничем не выдавала Зина Васильевна при тех немногословных встречах. В памятный день, последующий за неудачным чекилевским сватовством, Зине Васильевне отказали в разрешении на свидание. Снисходя к ее горю, пожилой надзиратель сообщил, что другая удачница опередила ее сегодня. С ревнивым трепетом Зина Васильевна напрасно искала в толпе посетителей лицо соперницы. Но странное дело, догадываясь о многом, она наравне с болью испытала бессознательное удовлетворение за любимого человека. Вместо вьюги, однако, ей показали на совсем другую, худенькую женщину, одетую с явным намерением казаться моложе своих лет, по ревнивой и недоброжелательной оценке Зины Васильевны. Она подошла к незнакомке, и от того, что та по неопытности, видно, постеснялась принести что-нибудь с собою, попросила ее о передаче Дмитрию Векшину своего узелка. Так познакомились они с Таней, по достоинству оценившей глубину этой преданности брату, и разговор у них в этот первый день на квартире у Балуевой едва уместились до темна. Ее образцово-безнадежная любовь состояла из безотчетного восторга, робких подозрений, страхов утраты, готовности в любое время отречься от права на счастье для малейшего его удобства. Перетрусив после чекилевской угрозы, чтобы не навлечь еще худшей на Векшина беды, Зинка заискивала теперь перед затаившимся управдомом, а заодно и перед другими соседями, лишь бы создать к возвращению Векшина целительную тишину в квартире 46. Фирсов утверждал в сочинении своем, что именно безответность эта прострелена Зинкино чувство, как неосторожно сорвалось у него с пера и возвышало ее низкое трактирное искусство до подлинного уличного жанра, пленительного не только для захмелевших завсегдатая в пивной, где она выступала. Впоследствии автор получил за это дополнительное нездоровье от критики, усмотревшей здесь пропаганду душевной боли в области современного песнеписания. Еще до выхода повести в свет, имея в виду проделать опыт взаимодействия с жизнью, Фирсов приписал певице цикл собственных стихов, опубликованных под названием «Площадных песен». Зина Васильевна, наравне с творениями Доньки, включила их в свой репертуар, и это способствовало такому росту фирсовской популярности на дне Балагуши, что отныне за любым столиком нашлись бы для него почет и место. То было дикое цветение насмерть ужаленной плоти, захлебывался Фирсов в одном преждевременно напечатанном отрывке, когда яд напрасной страсти еще не довел свою жертву до петли, броска на рельсы или ножа, обычной развязки из бульварного романа, а лишь пьянит пока хмелем безрассудного вдохновения. Тотчас по прочтении четверо старых фирсовских дружков, знатоков по пиву и поэзии, негласно навестили заведение на Благуши, слушали деятельность певицы Балуевой, принимали для ознакомления означенный напиток и великодушно сошлись на том, что если все это и составляет балаган, то на том чрезвычайном уровне, когда из него необъяснимо родится трагедия. «Опаляюще поете, Зинаида Васильевна!» — с бледностью в лице признался ей однажды пятнистый Алексей, подавая шницель в антракте. «Сколько разов вас слушаю!» И всегда мурашки взад-вперед вдоль спины пробегают. И правда, когда певица, заламывая руки над головой, начинала низким, взводистым голосом: «Ах, погибаю я за ерунду! Знать у бабы и весною осень! Ровно веточку в чужом саду надломил и, не сорвавши, бросил!» Даже самые хладнокровные поражались. Как это не зацветут от ее зноя фальшивые пальмы хомеропсы в кадушках? Как не поломает себе пальцев на сбегающих трелях гармонист? В ту весну она существовала от свидания к свиданию с Векшиным. После той единственной тюремной встречи с Таней никто, кроме Зины Васильевны, не навещал его. Для всех Митькиных близких — Саньки, сестры, как и для совсем свободной теперь в юге, то была переломная весна. Таким образом, Зина Васильевна становилась для Векшина окном в мир, откуда он был изъят. Сейчас она была его глаза и руки, а это невольно внушало ей расплывчатые надежды. Потеплевшие вечера мая Зина Васильевна просиживала у раскрытого окна с шитьем в руках, но не шила, а наблюдала рассеянно, как меркнет свет и наползает тень. Как она верила, что эта ночь ненадолго, как она знала, что за коротким деньком снова нахлынет ночь. Клавдия с детской скамеечки возле ног матери озабоченно следила за сменой настроений в ее лице. У брата Матвея начинались экзамены через неделю. Он яростно стискивал ладонями виски и уши и, взглянув на Маркса в рамочке, словно воздуху заглотнув, снова погружался в преисподнюю своей науки, где его не достигали надоедливые вздохи сестры. «Матвей!» — несмело звала она брата. «Да оторвись ты от своей железной книги, так и засохнешь над ней. Оторвись, посмотри, облака-то полосатые какие, Матвей!» И кивком показывала на перистые закатные дороги, в огневеющие предгорья, за которыми располагались вовсе уж призрачные зеленоватые моря. «Сознайся, никогда не тянуло тебя оторваться, бросить все, да никому не сказавшись, уйти туда и все обрести без указания пути. Главное, чтоб мыслей никаких, и непременно босыми ногами чтоб. «Тебя, Зина Васильевна, облака не выдержат», — усмехался брат. «Придется через все небо бревенчатую гать прокладывать». «Да я и сама знаю, что нельзя. Провалишься, разобьешься, а тянет. Я, когда пою, то всегда про людей думаю. Гляжу и думаю, сколько они денег на вино тратят. Могли бы одежу себе справить хорошую, либо там кровать нарядную купить с серебряными шишечками. А они? Когда пьют люди, то глаза у них совсем пустые. Все одно, что квартиры без мебели. Я так думаю. Чем дальше счастье, тем больше люди пьют», — Вроде от вина мечтанье ближе делается. А вот Фирсов говорит, что мечтание важнее счастья. Счастье проходит, а надежда никогда. В сдержанном гневе Матвей постукивал пальцами в стол. «Мозги пухнут, Зина! Какую ты чушь несешь! Я тебе очень советую почаще выметать из головы этот бесполезный мусор. Счастье, мечтание, надежда. Так называемое счастье есть следующее, тотчас же за физическим здоровьем фаза состояния нашего организма. Оно является высшим результатом гармонического сочетания экономических условий, то есть изготовляется как калоши, колбаса или вот эти электрические лампы. Как раз в ту минуту загоралась тусклая нитка фонарей вдоль улицы, уводившей прямо туда загаснущие кулисы заката. Бледные звезды в склянках, они напоминали людям, что еще не поздно пока. «Итак, понятно тебе?» «Если нет, повторю еще раз, но с условием не мешать мне больше!» Ничего ему сестра на это не ответила, а только подошла к мудрецу и с какой-то безбрежной лаской растрепала и без того взлохмаченные волосы.